Глава 27. Не сбегать от ребенка на цыпочках. Когда ребенок постоянно требует внимания, мы рады каждой минуте, когда он чем-то увлечен и не озадачивает нас своими потребностями. А если у ребенка потребность в избыточном внимании, он раздражает. Он не даст поговорить маме с подругой, будет отдергивать и забирать внимание. Помните, как мы себя порой ведем, когда ребенок в возрасте 1,5-3 лет занят делом, тих и спокоен? Мы стараемся его не спугнуть, чтобы он, не дай бог, нас не заметил и не начал приставать со своими запросами. Мы крадемся мимо него на цыпочках в надежде выкроить себе сколько-нибудь времени, чтобы побыть в тишине или заняться своим делом. А как в это время рассуждает ребенок? Посмотрите на это его глазами. Когда я веду себя так, то до меня никому нет дела. Чего бы такого сделать, чтобы меня заметили? Ребенок не расценивает свои действия как плохие или хорошие. Зато он четко замечает, в результате какого его поведения родители будут тут как тут. Если мы игнорируем ребенка, когда он чем-то увлечен, и его поведение нас устраивает, он будет чувствовать, что именно в эти моменты он брошен, и никому нет дела до него. Соответственно, ребенок станет искать возможность привлечь к себе внимание родителей. Отмечайте, когда поведение ребенка вас устраивает. Не бойтесь его потревожить. Напротив, подойдите и спросите разрешения побыть немного рядом с ним. Пусть поделится с вами, чем он занимается и почему ему это нравится. Попросите научить вас чему-нибудь из того, что он делает. Благодаря таким действиям родителя у ребенка сложится понимание, что когда он занят каким-то делом, он все равно остается любимым и нужным. Это ощущение поможет ему длительное время самостоятельно заниматься своими делами, не беспокоясь о внимании родителей. У многих людей есть такое ошибочное ощущение: «Меня любят, только если дают внимание».